как избавиться от грехов. Если понудитесь по евангельскому учению смиряться, то мало-помалу, с помощью Божией, будут отступать от вас нетерпеливость и малодушие. Телесное и видимое благоприличие может приводить нас к благому устроению внутренних помыслов. Как Господь прежде создал из земли тело человека, а потом уже вдохнул воное бессмертную душу, так и внешнее обучение и видимое благоприличие предшествует душевному благоустроению. Начинается же с сохранения очей и ушей, и особенно с удержания языка. Господь взирает на благое намерение и требует посильного и возможного действия, а не сверхсилы и возможности. Раздражительность постом не укрощается, а смирением и самоукорением и сознанием, что мы достойны такого неприятного положения. Хульные помыслы известно за что борют. Первое – за возношение, второе – за осуждение. Смирись, не думай о себе, что ты лучше других. Не зазирай никого, а себя за согрешение и поползновение укоряй. Твои хульные помыслы утихнут. Главное средство к тому, чтобы жить благочестиво и свято, состоит в страхе будущего суда и вечных мук. Только при содействии этого страха, с помощью Божией, и бывает соблюдение заповедей.